Глава 8. Георгий Данилович Маремьянц. Окончив курс медиком в Харьковском университете, решил попытать счастье в столице. Родной Тифлис ему казался захолустная провинция даже перед Харьковом. Если уж добиваться чего-нибудь, то, конечно, в Москве или Петербурге. А Георгий Данилович знал, что он добьется. Посидит год, два, ну, три без практики, поест колбасу и ситный, а потом появится и практика, и рысак свой, и кабинет хорошо убранный. У Георгия Даниловича была такая наружность, перед которой из 50 одна женщина могла устоять. Рост высокий, волосы курчавые, черные, как смоль, лицо белое и румяное, глаза огненные, хотя нельзя сказать, чтобы очень выразительные. Такие лица созданы исключительно для того, чтобы пленять женские сердца. И сам Георгий Данилович знал, что его фортуна в дамских ручках. Поэтому и взгляды он себе выработал соответственные. С пациентками нужно быть нежным, предупредительным, терпеливым. С коллегами и профессорами – наивным и благоговейным, во всех делах честным, благородным и благородство своего отнюдь не скрывать. Давно уже Георгий Данилович сообразил, что честным быть гораздо умнее и выгоднее. А всегда вообще следовало показывать вид, что знаешь нечто про себя, чего другим не хочешь сказать из скромности. Это при всех случаях годилось. И Георгий Данилович бодро переносил нужду в чаянии будущих благ. Целую зиму провел он в Москве. К весне практики у него становилось все больше и больше. Он отнюдь не брезговал скромными домами, каков был наш. Тем более, что нам его рекомендовал старичок-доктор, имевший большую практику, он должен был уехать. Я всю зиму пролежала в постели. В пансионе я простудилась и схватила сильный плеврит. Отчасти я радовалась, что отделалась от ненавистной мадам Роль и беспрерывно упрекала мачеху. «Вот вы послушались, дядя Эди, отдали меня в пансион, и я чуть не умерла. Конечно, вы мне не родная мать, я не могу требовать любви». Мачеха плакала и обещала мне никогда больше не слушать дядю Эдю. В феврале я стала поправляться, но было решено, что весной мы поедем в Крым. Мачеха боялась за мое здоровье. Новый доктор мне нравился. Он часто засиживался у нас, пил чай, болтал, декламировал стихи и даже показывал фокусы. Он был мастер на все руки. Анюта Кузьмина прибегала ко мне почти каждый день. Сначала она дичилась Георгия Даниловича, который обращался с ней чрезвычайно вежливо и предупредительно, шутил. Но я ни разу не заметила в нем насмешки, вероятно, потому что он отличался сообразительностью, а мне было только 16 лет. Мало-помалу смущение Анюты совершенно прошло. Она даже сделалась особенно весела и развязна в его присутствии, хохотала, бегала, прыгала, как маленькая девочка, и болтала вздор. Уже не проходило ни одного визита доктора без Анюты. Она торопила самовар для него, доставала варенье, суетилась. Но иногда вдруг притихала, садилась в уголок и смотрела оттуда на розовое лицо Маремьянца с глубоким и наивным обожанием. Дня за три до нашего отъезда я лежала в зале на кушетке и читала. Снег давно сошел, выставили окна, погода стояла жаркая, не апрельская. В соседнем монастыре звонили к вечерне. Ветер едва шевелил белыми спущенными занавесками на окнах. Сквозь занавески солнце ложилось на пол теплыми матовыми пятнами. Я опустила книгу и закрыла глаза. В доме было тихо. Вдруг я услышала стук колес по скверной мостовой нашего переулка. Через минуту позвонили, вошел Маремьянц. Мы ждали его вечером, и я удивилась. Он показался мне не то смущенным, не то более обыкновенного таинственным. Пришла мачеха, мы стали говорить о нашей поездке, о моем здоровье. Вдруг Маримьянс придвинул свой стул ко мне и сказал, переменив тон: «Видите, я хотел вас спросить, вы друг Анны Николаевны, не правда ли?» «Да», — отвечала я, недоумевая. Маримьянс помолчал. «Вчера я имел удовольствие видеть Анну Николаевну у себя». Признаюсь, я удивился. «Анюту?» — изумилась я. «Она приходила к вам? Зачем?» «Анна Николаевна, кажется, беспокоилась насчет состояния вашего здоровья, просила меня быть откровенным. Я мог только сказать истинную правду, что болезнь ваша окончательно прошла». Мачеха смотрела с беспокойством, а я ничего не понимала. «Да, и, пожалуйста, Марья Александровна...» Тут Маримьянс смутился или сделал вид, что смутился, и опустил глаза с длинными ресницами. «Вы ее друг, имеете на нее влияние. Она такая восторженная и, кажется, безрассудная. Сколько я мог понять? Поверьте, мне очень, очень неприятно». Сначала я в удивлении глядела на доктора, потом вдруг поняла и расхохоталась. Анюта влюблена в Маримьянца. Бедная Анюта! А между тем у меня было опять злорадное чувство. Георгий Данилович посмотрел на меня строго и вздохнул. Я поняла, что он находит мой смех неуместным, и сконфузилась. Разговор не клеился. Георгий Данилович, прилично грустный, встал и начал прощаться. Мачеха, которая все время молчала, пошла проводить его в переднюю, и я слышала, как они там долго и горячо рассуждали. Вернувшись, мачеха сказала мне: «В самом деле, Маня, поговори с Анютой. Я вполне понимаю Георгия Даниловича. Ему должно быть ужасно неприятно. Он такой скромный, благородный, и сердце у него прекрасное». Мне было уже не смешно. Я вдруг страшно рассердилась на Анюту. Что в самом деле? Надо же немного знать приличия. И что она ему наговорила? У Анюты давно начались экзамены, и она приходила только по вечерам. Маримьянс постоянно спрашивал ее, как идут дела, и шутил, что она провалится. В этот день она тоже пришла вечером. Она была тише и печальнее, чем всегда. Даже волосы на лбу не подвела, и вместо желтого, как яйцо, платья, в котором она щеголяла последнее время, она осталась серым, пансионском, с черным передником. «Георгий Данилович не будет сегодня», — сказала я холодно. «Не будет? Он заезжал днем». «Пойди сюда, Анюта, я хочу с тобой поговорить». Я разыгрывала роль старшей сестры. Анюта покорно подошла и села около меня. Продолжать в спокойно-холодном тоне я не сумела, и вдруг вспыхнула. «Это безобразие, Анюта! Что ты делаешь? Зачем ты была у Георгия Даниловича? Ты держать себя не умеешь, лезешь к человеку, выдумываешь предлоги. И что ты ему наговорила? Пожалуйста, не отпирайся, он при всех рассказывал». «Он рассказывал?» — проговорила Анюта. «Ну, пусть». «Ну что ж, разве я скрываю? Я люблю его». «Скажите, пожалуйста, любит!» — закричала я еще громче. «Да что ты себе вообразила?» «Я ничего не вообразила», — тихо и твердо сказала Анюта. «Я ничего не думала. Я только видеть его хотела. Вы уезжаете, и он уезжает в Петербург. Разве я ему сделала дурное? Я ничего не просила и не тронула его. Я совсем нечаянно сказала, что готова умереть от горя, когда он уедет. Ведь так недолго осталось. Да ты понимаешь ли, что ты не должна?» Анюта вдруг поднялась и встала передо мною. Я невольно замолчала. «Не должна? Чего не должна? Я никого не обидела. Маня, ты думаешь, что если я убогая, так мне уж и не хочется? Хоть немножко себе ничего не хочется? И не смею я минуточку на солнце погреться. Не должна, убогая, пусть сидит в темном углу. Нельзя ей взглянуть только, взглянуть один раз на прощание. Анюта говорила, а из круглых немигающих глаз катились слезы. Мне было стыдно, и я молчала. Анюта вдруг успокоилась, подошла к столу и взяла свою шляпу. — Скажи Георгию Даниловичу, — проговорила она, завязывая ленту у шляпки, — что я ему всего-всего хорошего желаю. Если он не хочет, я его не увижу. И что я никогда не изменюсь. Я еще приду вас проводить. Ты не знаешь, как мне грустно, что вы уезжаете. Ну, прощай теперь, Маня, не сердись на меня. И еще скажи Георгию Даниловичу, — тихо прибавила она и улыбнулась робко, — что я экзамены выдержала.